Глава 12. Вокзальный. 24 июня. Воскресенье. День. Едва войдя в комнату, я бросил машинальный взгляд в угол, где еще ночью оставил котелок с варевом, и встал как вкопанный. Котелок стоял там, но абсолютно чистый. Точнее, чистым его после долгой эксплуатации ничего не сделает. Такой же обгорелый, потасканный, как и был, но вот внутри не было ни малейших признаков варева. Даже потеков нет, которые снаружи были в изобилии. И картонки, которой я его накрыл, нет. Осторожно приблизившись и ничего не трогая, я осмотрел котелок и пол вокруг. Нет ни малейшего следа того, что его брали или двигали, ну, либо очень аккуратно поставили, точно так, как стоял. Поддел ручку лезвием ножа, приподнял. Нет. Ни малейшего следа влаги на донышке и на полу. А значит, не мыли. Или высушили. Но зачем? Сколько меня не было? Часа два, но самое большее — три. Дверь заперта на замок. Он не сломан. Секретки на дверь я никогда не ставил. Зачем? Брать у меня нечего. Кому могло понадобиться содержимое котелка? Я вышел, заглянул на кухню, где ночью брал картонку. И обнаружил ее именно там, в числе других валяющихся на подоконнике. Чистая, следов варева нет и пахнет, как и положено, картонке, только бумагой. Вернулся в комнату, тщательно все осмотрел. Нет, ничего не пропало, все на своих местах. Я могу не помнить то, что было год назад, но оперативная память у меня хорошая. Вариантов всего два. Либо я под действием каких-то глюков притащил домой пустой котелок. Нет, это отпадает, его же смотрели на КПП, и это легко проверить. Либо кто-то, непонятно зачем, вычистил все следы варева, даже с картонки, и обставил это как мой глюк. Впрочем, есть и третий вариант. Варево было какой-то странной химией и ликвидировалось само. Но тогда не ясно, почему картонка из комнаты оказалась на кухне. Или я не накрывал котелок? Вот засада. Не хватало еще начать сомневаться в самом себе. Я опять пошел на кухню, выпил стакан холодной воды из-под крана. Не полегчало. Спросить у кого-нибудь, например, у пожилой бессменной вахтерши. Валентина Ивановна за глаза Варвара, тот еще цербер, у нее и муха не пролетит. Если что-то было маломальски шумное на этаже, она точно знает и посторонних не пропустит однозначно. Вот только связываться с ней неохота даже мне, но надо. Заперев дверь, я спустился в холл. Вахтерша была в своем закутке и вязала. Вот только уверен, что она отлично видела все происходящее вокруг. Попытаться прокрасться мимо нее — вообще пустое занятие. «Еще раз здравствуйте, Валентина Ивановна!» Поздоровался я, хотя делал это еще утром, уходя. «Меня никто не искал, пока меня не было». «Нужен ты кому-то, Найденов!» — процедила вахтерша, не отрываясь от вязания. «И шума у нас на этаже не было?» «Нет!» — отрезала Валентина, явно давая понять, что аудиенция окончена. Я ни с чем вернулся к себе. Бред какой-то. Можно, конечно, предположить, что кто-то забрался через коридорное окно, но оно зарешечено. Или что злоумышленник живет на моем этаже. Но зачем, мать его? А ведь и правда, это был вещдок, не кстати подумал я. И он так или иначе накрылся медным тазом до того, как удалось его исследовать. Ну ладно, пока запишем загадки, и главное — посоветоваться не с кем. Хотя можно с Юркой вечером. С 8 вечера, когда мы заступили на смену, срочных дел не нашлось, и мы, чтобы не сидеть в душной казарме, выбрались на улицу и уселись у Юркиного газика. У Юрки тут был гараж. Пробивной парень даже гараж себе выхлопотал на базе. Но сейчас, в начале смены, машину он выгнал на улицу. Как сказал, чтобы, если что, время не тратить. Днем машину без нужды под палящее солнце мало кто выставит. В нее потом, как в раскаленную топку, придется садиться. А вот вечером почему бы нет? У уличного дощатого стола под тусклым фонарем галдели ребята из патруля. Они заступают тоже с вечера, но большая часть работы у них днем, и ночью многие просто досыпают в здешней казарме. Сейчас, похоже, режутся в картишки. Жара все еще стоит, она спадет ближе к полуночи, хотя духота все равно останется. Так что под крышу сейчас никого не загонишь. Наши из мобильной группы тоже здесь, собираются небольшими группками. Тихонько болтают. Наша работа большей части по городу внутри стен, так что могут дернуть и ночью. В основном вытаскивают на драки, куда нужно прибыть быстро, или на происшествия, на усиление милиции. Так что колдуны тоже с нами. Вот к патрулю они присоединяются уже перед выездом. Юрка, кстати, как-то оговорился, что в мобильной группе колдунов раньше вообще не было. Их стали предавать меньше года назад, после того, как сменилось руководство колледжа. А сменилось оно как раз после тех событий с Юркой. Убедившись, что вокруг нет лишних ушей, я рассказал напарнику о странном исчезновении Варева. Тот только удивленно брови поднял. — Ты точно уверен, что оно там было? — Ну, здрасте! Не приснилось же оно мне! — А это не мог быть наведенный морок? — спокойно поинтересовался Юрка. — Это как? — так и замер я. О подобном слышать не приходилось. — Это я фантазирую! — пожал плечами Юрка. — Хотя мельком слышал о подобном, но так, на уровне баек. Типа кто-то внушил тебе, что котелок пуст, или наоборот, что в нем что-то было. — Да ну! Ты же и сам тогда на месте этот котелок видел. — Видел? И думаю, что с ним ты вошел из-за стены. А вот что было потом, фиг знает. Ну, сам подумай, ты же ночью шел по городу. Если порассуждать, морок на тебя навести могли. А вот кто и почему, не спрашивай. Я вспомнил свою ночную прогулку. Да ведь и правда было ощущение, что за мной следят, но я не придал этому особого внимания. А почему в инструктажах про мороки ничего нет? Только и оставалось спросить мне. Так потому что не доказано. Отвод глаз, чтобы человека не заметили, да. Почему бы не быть тому же, но с вещами или по ситуации? Разумно Юрка рассуждает. Про отвод глаз говорили, потому что это имеет прямое отношение к нашей работе. Потому и патрули обычно парные, а то и тройные. Отвести глаза всем троим разом, может, и можно, но потребует у колдуна уйму сил. А если в наряде есть колдун, то такое вообще малореально. Короче, по нашей поездке. Оглянувшись и убедившись, что никто не греет уши, понизил голос Юрка. «Договорился я с тем парнем. Поедет с нами. И заодно дело есть в Колчино. Надо осмотреть одну заброшенную церковь. Она там не в периметре, но совсем рядом, километра полтора». «Зачем?» «Есть предположение, что там схрон. Этот заказ — это... ну, не буду говорить от кого. Но дело мирное. Не бандиты, скорее торговая фишка». «Обычно таким занимаются охотники, но мне, считай, повезло, перехватил заказ. Вот что значит иметь подход к людям», — подмигнул он, — «и оказаться на рынке в нужное время». «Это нам что-то дает?» «А то. Считай, что едем не за свой счет, а за счет заказчика. Заплатят в любом случае, неважно, найдем что или нет. За труды. Но если найдем и привезем, заплатят реально хорошо». «Вот оно как. Да, полезный человек Юрка. Так, глядишь, и правда можно заработать». Настроение у меня приподнялось, даже досада от потери варева почти сгладилась. Конечно, хорошо бы узнать состав, но что теперь толку жалеть? Смена началась спокойно, мы даже вздремнули чуток в казарме. Но где-то после 2 часов нас растолкал дежурный. «Давайте, мужики, на выход! На Дзержинского кровавая баня!» Юрка моментально оказался на ногах, я тоже особо не замешкался. Благо, спали в обуви. Андрюха Стуков вообще не спал и уже ждал у Юркиного газика. Видимо, его подняли раньше. Дежурный, идя с нами к машине, сообщил скороговоркой. «Дзержинка, барак, общага, напротив мастерских. Наряд сообщил, что все в кровище, жертв по прикидкам с десяток. Есть живые, передали только что». Напарник одним прыжком взлетел на сиденье прямо через борт, не открывая дверцу. Мы с Андрюхой запрыгнули в грузовой отсек. Юрка почти сразу рванул с места. Держась за скобу ручку, я поудобнее перехватил винтовку. Взял на всякий случай, хотя снайперская трехлинейка не самый универсальный вариант посреди города и ночью, пусть даже такой прозрачной ночью, как сейчас. Долетели минут за 5, даже меньше. Улица Дзержинского, в этом месте почти вся застроенная деревянными бараками, освещалась фонарем напротив мастерских, старого полукруглого здания бывшего паровозного депо. Почти все бараки тут были откапиталены и переделаны в своеобразное общежитие. Коридор, холл, общая кухня. Бюджетный вариант для одиноких работяг. Моя кирпичная общага в сравнении с этими домами выглядит люксом. Кстати, судя по адресу, вон и Юркин дом рядом. Стоит вдоль параллельной коммунаров, отделенной старым двухэтажным дровяным сараем. Вызвавший нас наряд был здесь. Четверо стоят, машут, и даже в неровном свете фонаря видно, что бледные. Есть и еще люди, но у других бараков не приближаются. Боятся, что ли? — Что там? — деловито поинтересовался Юрка, заглушив двигатель. — Кровища! — стуча зубами, пробормотал молодой с арбалетом колдун. — Олег Рыбаков! — привычно козырнул старший парень лет 30. — Были рядом на обычном патрулировании по маршруту. Услышали, даже не знаю, как сказать, крик, визг, вопль, будто даже нечеловеческий. Дверь была не заперта, ворвались в холл там, там все в крови, даже непонятно, есть ли что живое. Быстро выскочили обратно, сразу вызвали вас. Ага. Как легко, увидели то, что напугало, и моментально свесили проблему на плечи мобильников. Судя по лицу Юрки, он думал в точности то же самое. «Ауре!» — рявкнул напарник. Милицейский колдун дернулся, как от пощечины. «Не могу! Не чувствую ничего! Кровь!» «Понаберут, кого попало!» — буркнул Юрка. «Андрюха, работай! Ты пока огурцом! Смотри, живое или движение внутри! Рыбаков, свет есть?» «Маша, прекрати истерику! Давай свет!» Судя по интонации Рыбакова, он оценил нелестную ситуацию. Четверо вызвали еще троих просто из-за того, что испугались. «Влетит!» Колдун наряда хлопнул дрожащими руками, и между ними появился шарик света размером с электрическую лампочку. По эффекту ватт на 70. Вот, уже лучше. Толчок, шарик пролетел сквозь открытую дверь и завис где-то посреди холла. «Ауры вижу, одну точно!» — доложил Стуков. «По движению непонятно!» Юрка, обнажив пистолет, и пошел первым. Его крепкая фигура явно придала наряду уверенности. Пропустив вперед Рыбакова и еще Андрюху, Маршев остался снаружи. Вошел и я. В нос сразу ударил густой, сладковатый, приторный запах свежей крови. Да, теперь понятно, почему наряд не хотел оставаться здесь ни секунды. Холл был довольно большой, примерно 5 на 5 метров. Обычно в таких холлах стояли столики, простенькие диваны. Сейчас же пол комнаты представлял собой бурое месиво. Такое ощущение, что тут что-то взорвалось и размазало по стенкам, полу и даже потолку человек 10. Сколько народу обычно живет в таких общагах? Ну да, с десяток человек и живет. Дальше уходил коридор с дверями в комнаты. Заканчивался он обычной кухней в противоположном конце. Коридор был чист, взрыв явно затронул только холл. «Твою же мать!» — только и пробормотал Дьяченко. «Андрюха, есть тут вообще что-то живое?» Еще до того, как Стуков успел что-то сказать, в центре опрокинутого столика возникло шевеление. И мы всей компанией инстинктивно шарахнулись. Видимо, только профессиональная выдержка не дала начать пальбу. «Вон аура! Человек!» — еле слышно сказал Андрюха, туда и указывая. «Обычный, не колдун. Больше вообще ничего». «Следы колдовства?» — уточнил напарник. «Не, не вижу». «Что ж так рвануть тогда могло?» — задумчиво протянул Юрка. «Ещенко, Маршев, давайте сюда!» — повысил голос Рыбаков. «Власенко, ты тоже! Смотрите комнаты! Следы колдовства смотрим!» Не сильно скрывая рвотные позывы, трое милиционеров миновали комнату, косясь на шевеляющееся нечто, и проскочили в коридор. Да, человек, правда, неясно в каком состоянии, в крови с ног до головы. Скорее всего, тяжело ранен. Вот зараза, в таком состоянии, небось, и транспортировать нельзя. С улицы донесся шум двигателей, минимум две машины. В окна и распахнутую дверь ударил свет фар. О, кто-то еще подоспел. Не только нас вызывали. «Боевая группа!» — раздался голос. «Мужики, выходите, работаем мы!» О как! Боевая группа — это элита управы, по сути, маленькая армия, с БРДМ, пулеметами, УАЗиками и даже парой тачанок, легкобронированных ГАЗ-66 с пулеметными спарками. У патруля тоже такое есть, но всего один и сильно попроще. Значит, и до них происшествие дошло. На лице Юрки было очень странное выражение. Он не сводил глаз с пытавшейся подняться фигуры. «Кажется, человек не только жив, но и не ранен», — тихо сказал он. «Просто в шоке». «С чего ты взял?» — так же тихо спросил я. «Смотри, как движется». Начал было напарник, но окрик снаружи повторился. «На выход, мужики! Дело в ведении управы!» «Выходим!» — отозвался Рыбаков. «Эй, парни, сворачиваемся!» На улице нас ждали два УАЗа с пулеметами на турелях и буханка медиков, освещавшие фарами стену барака. Терпеливо выпустив нас, парни в разношерстном камуфляже, вооруженные большей частью калашами, деловито вошли внутрь. «Там, похоже, живой!» — щурясь от света, сообщил Юрка старшему группы, которого можно было легко распознать по расслабленной хищной позе и уверенному хвату автомата. «Разберемся!» — кивнул тот. «Больше ничего не обнаружили?» Маршев помотал головой, а Рыбаков ответил. «Не, все чисто!» «Понял. Спасибо, мужики, что прибыли. Возвращайтесь к дежурству!» Вот так, мордой об стол. Впрочем, боевая группа может себе это позволить. Интересно, кто их вызвал? Мы отошли к своей машине. Состояние у всех было подавленное. Еще бы. Один плюс. В крови не извозились. — Власенко, ты нафига их вызвал? — процедил сквозь зубы Рыбаков, отвечая на мой невысказанный вопрос. — Чтобы нам опозориться? — Не вызывал я их, Олег Иванович, — развел руками милиционер. — Я, как положено, только мобильником сообщил. — Управа всегда на полшага впереди, — странным голосом протянул Юрка. — А может, наш дежурный их набрал? — Вполне может быть. Было видно, как бойцы выводят из дома и ведут к буханке человека. Именно выводят, не несут. Значит, и правда цел. Узнать бы, что там произошло. Если и правда рвануло, то шансов уцелеть практически не было. Если это не колдун, который и устроил взрыв. Нет, это отпадает. Стуков сказал, что уцелевший не колдун. Да, загадки идут одна за другой. Один из бойцов сделал недвусмысленный жест. Убирайтесь. Рыбаков махнул рукой и вместе со своими парнями зашагал в сторону комплекса. Я залез на пассажирское сиденье газика, Юрка взгромоздился на водительское. — Аура знакомая, — вдруг сказал Стуков. — Как будто совсем недавно видел. — У кого? — обернулся Юрка. — У этого, который уцелел. Вот буквально только что, и даже оттенок эмоций тот же. Напарник покачал головой, заводя двигатель. Мы проехали мимо машин боевой группы, но спасенного увидеть не удалось. Его уже, видимо, уложили на носилки в буханке. — Вот так носишься, как угорелый, а потом тебя тыкают мордой в то, что ты нафиг тут не нужен, — ворчал Юрка, объезжая ямы. — Хоть не езди, так еще и наорут. — Волга! — сказал вдруг Стуков. — Что? — я подумал, что просто не расслышал, но Андрюха продолжил. — На прошлой дневной смене в «Волге» тот, который напился и в обморок падал, — это его аура, и даже эмоция та же — страх, жуткий страх.